К тому времени, когда матушкино помело, неуверенно вихляя, добралось до места назначения, у ворот замка уже успела скопиться порядочная толпа. Заметив приближение ведьмы, зеваки несколько поутихли и расступились, освобождая ей проход. Матушка явилась с большой корзиной яблок под мышкой. «В темнице замка сидит ведьма», — шепнул кто-то матушке. — Говорят, ее скоро будут пытать. — Чепуха, — бросила матушка. — Такого просто не может быть. Наверное, нянюшка Як просто решила наведаться в замок, дать королю пару умных советов. А еще говорят, что Джейсон Як собирает братьев, — произнес с испуганным лицом лавочник. — Да сходились бы вы по домам, — посоветовала матушка Ветровозка. — Может, они чего там недопоняли. Все знают, что ведьму просто так в темницу не бросишь, если она сама того не пожелает. — Все зашло слишком далеко, — высказался какой-то крестьянин. — Целый год пожары да поборы, теперь вот это еще. Это вы, ведьмы, виноваты. «Ничего, скоро порядок наведут. Мы свои права знаем». «И какие же у тебя права?» — осведомилась матушка. «Денатурат, фигурат по наследству, подушный мат, право объедок и спольный бакшиш», — бойко отбарабанил крестьянин. «А также право на собирание каждый второй год желудей и допуска 2/3 козы на общий выгон». Было, пока выгон не сожгли. А козочка была хорошая. «Вижу, ты человек смышленый. Права свои знаешь. Далеко пойдешь», — кивнула матушка. «Но сейчас тебе лучше идти домой». Матушка развернулась и смерила суровым взглядом ворота замка, у которых тряслись двое стражников с белыми, как простыня, лицами. Матушка сделала несколько шагов и заставила одного из стражей окоченеть, пригвоздив его к месту немигающим взором. «Я старая торговка, продаю яблоки из своего сада, зла никому не чиню», — пророкотала матушка так, словно была глашатаем, объявляющим в стане врага о начале войны. «Так что лучше пустите меня в замок по добру, по здорову». В последних словах матушки блеснули острые кинжалы. «Посторонних велено в замок не пускать», — пробормотал стражник. «Приказ самого герцога». Матушка пожала плечами. За всю историю ведовства фокус с продажей яблок из собственного сада удался, по всей видимости, один единственный раз. Тем не менее, стал традицией оккультизма, которая нынче предписывала его исполнение в качестве обязательного ритуала. «А я ведь тебя знаю, Чемпет Порзи», — продолжала матушка. «Этими самыми руками я провожала твоего деда и принимала тебя из утробы твоей матери». Она скользнула медленным взором по сомкнувшимся шеренгам зевак и снова заглянула в глаза стражнику, который был ни жив, ни мертв от ужаса. Матушка придвинулась еще ближе и добавила: «Я задала тебе самую первую порку в этой ее доле плача, и клянусь всеми богами, задам тебе последнюю, ежели ты встанешь мне поперек дороги». Издав негромкий металлический звон, из обескровленных от ужаса рук стражника выпало и ударилось о камень мостовой копьем. Матушка потрепала бедолагу по плечу. «И не волнуйся ты так», — посоветовала она, — «на лучше яблочко». Она было подняла ногу, чтобы двинуться своей дорогой, как вдруг проход ей заградил еще одно копье. Матушка с интересом взглянула смельчаку в лицо. Второй стражник отнюдь не овцепикец, как оказалось, а наемник из числа тех городских жителей, с чьей помощью было решено залатать солидные прорехи в рядах королевского ополчения. Обладал лицом, иссеченным резьбой шрамов. В данный момент некоторые из шрамов складывались в некое подобие глумливой улыбки. «Так вот они, значит, какие ведьмины чары!» — фыркнул стражник. «Хиловато смотрятся. Может, этих деревенских олухов ты и запугаешь, но меня никогда. Наверное, чтобы такого крепкого парня, как ты, напугать, придется изрядно потрудиться», — кивнула матушка, протягивая руку к своей шляпе. «И зубы мне не заговаривай». Глядя на матушку в упор, стражник покачивался с носков на пятки. «Знаю я таких, как ты, что мозги людям пудрят. Только со мной это не пройдет. Это ты уж сам потом решишь», — мирно сказала матушка и отвела копье в сторону. «Слушай, я же предупредил!» — зарычал стражник, хватая матушку за плечо. В тот же миг ее рука произвела некий молниеносный выпад, который никто бы и не заметил, если бы уже через мгновение стражник не согнулся в три погибели, хватаясь за руку. Матушка же, всадив булавку обратно в шляпу, решительно устремилась в ворота замка.